Июнь. 1. Сам Господь, повелевая, сойдет с небес, и будет зов архангелов, и протрубит труба Божья, и произойдет вначале смерть во Христе, а затем мы, те, кто останется в живых, будем унесены в облака, и увидим лик Божий, и навсегда останемся с Ним. Павел из Тарсуса. Первое послание Фессалоникийцам. Гигантский, состоящий из отдельных секций, тотемный стол, а на самой вершине его – крохотная кабина. Лик Деланти лежал на спине, и улыбка то вспыхивала, то гасла на его лице. Но его тренированный, тщательно отработанный голос не выдавал улыбки, и намека не было. Голос Рика звучал точь-в-точь, как голос Джонни, а сам Джонни Бейкер слегка хмурился с видом человека, занятого требующего особого внимания работой. Внутренние силовые линии включены. Внутренние силовые линии проверены, все в порядке. Осталось 15 минут, затем отсчет. Когда бы Джонни не взглянул на Рика, тот все улыбался. Переставал и тут же начинал улыбаться снова. А затем уголки губ Джонни тоже дрогнули в улыбке. Но до этого Джонни был серьезен. Он не мог себе этого позволить. Он был даже высокомерным. Осталось 15 минут. И пока что механизмы работают безупречно. Между прочим, одно перечисление неисправностей, из-за которых могли бы отменить запах Аполлона, заняло бы у человека всю его жизнь. Одно только перечисление – всю жизнь без остатка. Деланти продолжал улыбаться. Его выбрали. Все тренажеры позади. И работа на имитаторах, и отлет во Флориду. Еще два дня назад он делал бочки и петли над Флоридой и Багамами. Пикировал, входил в Эмельманы. Это последний за два дня перед запуском свободный полет – традиция. Слишком укоренившаяся традиция, чтобы ей можно было пренебречь. Полет должен был снять напряжение с астронавтов, которым предстоит запуск в космос. Это напряжение полет перекладывает на плечи наземной команды, которая сходит с ума, гадая, не подведет ли тренировочный самолет. И это после того, как все тщательно спланировано. Осталась одна минута, затем отсчет. Последние суматошные скомканные часы. И, наконец, Рик облачен в неуклюжий раздутый скафандр. Уолли Хоскинс подводит его к подъемнику и провожает вплоть до кабины Аполлона. Потом Рик ложится на спину, и колени его оказываются выше головы. Он лежит и ждет, что какой-нибудь механизм сейчас откажет. Но сигналы об аварии все не поступают. Похоже, что запуск все же произойдет. Это все правда. На самом деле. 5, 4, 3, 2, 1. Зажигание. Началось движение. Поехали. Старт осуществлен. Сатурн поднимался, объятый громом и пламенем. 100 000, а может быть и больше, официально приглашенных гостей. Репортеры, писатели-фантасты, у кого-то выклинчившие пропуск представители прессы, обслуга космодрома, особо важные персоны, друзья астронавтов. «Он уже в воздухе», — сказала Морин Джеллисон. Ее отец глянул на нее с изумлением. «О космических ракетах обычно говорят она». «Да, я хотела сказать именно это», — сказала Морин. «Почему я думаю, что больше никогда не увижу его?» Сзади забормотал вице-президент. Бормотал про себя, но достаточно громко, чтобы можно было расслышать. «Лети, птичка, лети!» – вот что шептал он. Потом, когда уже всем стало ясно, что ракета оторвалась от земли, он поднял взгляд, понял, что его слышали, и пожал плечами. «Лети, бэби!» – вдруг закричал он. Его крик как будто разбудил зрителей. Все как бы осознали, как велика мощь ревущего громом Сатурна, как много труда и знаний вложено в ракету-носитель. Для более старших по возрасту зрителей она была чем-то невозможным, будто ожило то, о чем они когда-то в детстве прочли в книжках. Для более молодых не было в корабле ничего странного. И они не могли понять, почему старики вдруг так взволновались. Все закономерно и неизбежно. Космические корабли – это реальность. Естественно, они должны летать. Находившиеся внутри Аполлона астронавты улыбнулись. Улыбка их словно изогнулся в улыбке рот трупа. Возросшая в несколько раз сила тяжести вдавила лицевые мышцы вглубь щек. Наконец, первая ступень отделилась и пошла вниз. А потом то же самое произошло со второй ступенью. И третья ступень дала последнее ускорение. И Рик Деланти, по-прежнему улыбаясь, взмыл в воздух. «Аполлон, — говорит Хьюстон, — вы выглядите неплохо, — сказал голос из репродуктора. «Вас понял, Хьюстон!» — Деланти обернулся к Бейкеру. «Приказывайте, генерал!» Бейкер застенчиво ухмыльнулся. Его буквально перед самым запуском повысили в звании. Это было сделано для того, чтобы он имел такой же чин, как и советский космонавт. «Есть одно условие, — сказал президент, вручая Бейкеру его новые знаки отличия. «Какое, сэр?» — спросил Бейкер. «Вы не должны дразнить русского напарника. Я имею в виду его имя. Не поддавайтесь искушению». «Хорошо, мистер президент». «Но, похоже, это будет трудно. Петр Яков на русском не имеет двойного значения, но товарищ генерал Яков очень хорошо владеет английским». В этом Бейкер мог убедиться во время их первой встречи в Хьюстоне. Наземная встреча с женщиной-космонавтом тоже намечена, но лишь в России. Как было объявлено, она не смогла приехать в Соединенные Штаты из-за большой занятости. «А теперь нам нужно найти этот чертов мусорный бак, подполковник Деланти», — сказал Бейкер. «Он ведь большой, правда?» «Вам виднее», — Деланти глянул в иллюминатор. Глаза расширились от удивления. Все это он уже неоднократно видел, на имитаторе. Во время обучения показывали соответствующие фильмы, а бывалые астронавты непрерывно рассказывали о космосе. Чтобы создать видимость условий невесомости, космонавтов, одетых в скафандры, погружали в воду. Но все это было не по-настоящему, а сейчас на самом деле. Космос был абсолютно черен, и хотя лежащую внизу Землю освещало солнце, ярко сияли звезды. Виден был Атлантический океан и острова, и приближающиеся побережья Африки. Зрелище было точно таким, как в школьной карте. По карте были разбросаны комочки ваты, облака. Далее к северу были видны Испания и Средиземное море. А еще дальше пустыню Египта пересекал извилистый темно-зеленый разрез – Нил. А затем корабль вошел в тень, и внизу осветились огни сказочных городов Индии. Они уже были над окутанной ночью Суматры, когда Деланти щелкнул пальцем по экрану радара. «Вот он», – сказал Рик, – «молот Лэб». «Верно», – согласился Бейкер, взглянул на дублеровский измеритель. Корабль медленно плыл по направлению к капсуле. Корабль догнал ее над Тихим океаном, как и предсказывал компьютер Хьюстона. Потом пришлось ждать. Наконец Бейкер сказал: «Тесновато здесь. Ну, начнем отлавливать наш дом». Он щелкнул тумблером передатчика. «Самородок», — говорит Аполлон. «Молот Лэб в визуальной близости. Начинаем конечный маневр сближения». «Аполлон», — говорит Хьюстон. «Вопрос. Что, как вы сказали, находится в визуальной близости?» «Молот Лэб», — сказал Бейкер. Он оглянулся на Деланти и ухмыльнулся. Официально космическая лаборатория называлась Space Lab 2, но кто когда называл ее этим именем? Корабль и капсула лаборатории быстро сближались. Впрочем, по масштабам астронавтов можно было сказать, что и медленно. Собственная скорость корабля составляла 25 тысяч футов в секунду. Деланти управлял Аполлоном. Реактивные двигатели осторожно подвели корабль к цели, к стальному цилиндру, похожему на гигантский мусорный бак, 40 футов в длину и 10 в диаметре. По бокам иллюминаторы, один воздушный шлюз и на каждом конце по соединительному люку. «Эта космическая лаборатория не подарок», – пробормотал Бейкер. «Кувыркается. Я думаю, один оборот занимает 4 минуты 8 секунд. Первое, что нужно, чтобы состыковаться с Молот Лэбом, корабль должен прийти в то же вращение, что и капсула». Позиционные реактивные двигатели начали извергать точно отмеренные порции пламени. Все ближе к цели. Выждать свой шанс. Так, чтобы удлиненный соединительный выступ Аполлона мог войти в соединительное отверстие, зияющее на оконечности Молот Лэба. И корабль снова окутали тьма и простор. Рик был изумлен, как много времени занял полет к цели, отстающей на расстоянии менее мили. Разумеется, за те же самые 50 минут корабль пролетел 14 тысяч миль. Когда опять стало светло, Рик был в полной готовности. Приблизился к капсуле. Еще приблизился. Выругался. Чуть пододвинул корабль к лаборатории и почувствовал, что Аполлон и Молот Лэб легонько соприкоснулись. Приборы показали контакт в самом центре. И Рик еще дал вперед. Жестче. «Порвали целку», – закричал он. «Хьюстон, – говорит Аполлон, – мы состыковались». «Повторяю, мы состыковались», – сказал Бейкер. «Уже знаю», – сухо сказала радио. «Полковник Деланти забыл отключить связь». «Хм», – пробормотал Рик. «Аполлон, – говорит Хьюстон, – ваши напарники приближаются к вам. Союз вас уже видит. Повторяю, Союз вступил с вами в визуальный контакт». «Хьюстон, вас понял», – Бейкер обернулся к Рику. «Теперь стабилизируй эту недевственницу, а я тем временем по-дружески побеседую с нашим азиатским братцем и сестрицей». «Союз! Союз! Вызывает Аполлон!» «Конец!» «Аполлон! Говорит Союз!» – отозвался мужской голос. С грамматической точки зрения английский Якова был безупречен, да и акцента почти не чувствовалось. Якова учили говорить по-английски не англичане, а американцы. «Следуем точно за вами. Вопрос. Вы уже закончили состыковочный маневр?» «Конец!» «Мы состыковались с Молот Лэбом. Можете смело приближаться». «Конец». «Аполлон, — говорит Союз. Вопрос. Под Молот Лэбом вы имеете в виду Space Lab 2?» «Конец». «Подтверждаю», — сказал Бейкер. Деланти понимал, что он потратил слишком много горючего. Даже самый большой придира этого бы не заметил. Маневр, безусловно, укладывался в допуски программы, составленной Хьюстоном. Но Рик Деланти был бережлив. Наконец стабилизация была достигнута. Нос Аполлона был прочно погружен в соединительный люк мусорного бака, то есть Молот Лэба. Соединенные воедино корабль и лаборатория заняли, не шатаясь и не кувыркаясь, устойчивое положение в пространстве. За секунду Аполлон пролетел 25 тысяч футов. Иначе говоря, каждые 90 минут Бейкер и Деланти должны были совершать один оборот вокруг Земли. «Готово», — сказал Рик. «Теперь понаблюдаем за их попыткой». «Согласен», — сказал Бейкер и включил телесистему. В механизм состыковки была вмонтирована телекамера, соединенная кабелем с экрана. Видно было отлично. К Малатлебу приближается массивный союз. Он был ближе, чем ожидали Бейкер и Деланти. Союз рос, разворачивался носом по центру. Он слегка покачивался, словно демонстрируя свое массивное тело. Он был значительно больше Аполлона. Составляя свои космические программы, Советы всегда учитывали, что у них есть мощные военные реактивные двигатели, и с успехом их использовали. А НАСА предпочитала проектировать и строить свои двигатели самостоятельно, независимо от военных. «Надеюсь, эта громадина не забыла, что люди любят обедать», — сказал Деланти. «В противном случае здесь будет голодно». «Ага», — Бейкер продолжал наблюдение. Молотлэп не мог выполнить свою задачу без Союза. Союз должен был доставить большую часть пищевых продуктов. Молотлэп был набит инструментами, приборами и кинооборудованием, но воды и пищи в нем было запасено всего на несколько дней. Для того, чтобы ждать приближения Хамнера Брауна, Молотлэпу была необходима помощь Союза. «Может быть, голодно будет в любом случае», — сказал Джонни Бейкер. Он мрачно следил, как на экране маневрирует советский корабль. Наблюдать ему было больно. Союз дергался, словно захваченный приливом подыхающий кит. Он резко разворачивался носом к телекамере и вдруг так же резко отводил его в сторону. Попытался сунуться сбоку. Остановился. Почти остановился. Попытался еще раз. И отошел назад. «И это их лучший пилот?» – пробормотал Бейкер. «Я сам тоже не выглядел слишком хорошо». «Дерьмо коровье, твоя цель кувыркалась. А сейчас мы устойчивы, как автомобиль». Бейкер наблюдал еще несколько секунд, потом покачал головой. «Разумеется, это не их вина. Дело в системах контроля. У нас на борту есть компьютеры, а у них нет». Будто вырезанное из красного дерева лицо Рика Деланти сморщилось. «Джонни, я не уверен, что у меня получилось бы лучше». То, что они видели, вызывало ощущение муки. У них зудили руки вмешаться. Такие чувства иногда испытывает едущий сзади водитель. «Он-то пообедал», — сказал Бейкер. «Когда он, наконец, собирается сдаться?» Корабли вошли в полосу тьмы. Связь с Союзом была ограниченной. Допускались лишь официальные разговоры. Когда корабли снова вышли на свет, советский корабль попытался приблизиться снова. «Похоже, что здесь все-таки будет голодно», — сказал Деланти. «Заткнись». «Слушаюсь, сэр. Оттрахать бы тебя как следует. Пока я в скафандре, это невозможно». Они продолжали наблюдать. Наконец, последовало сообщение Якова. «Мы истратили необходимое для стыковки горючее. Прошу привести в действие план Б». «Союз, вас понял. Приготовьтесь к выполнению плана Б», — нескрываемым облегчением сказал Бейкер. Официально план Б рассматривался как мера на крайний случай, но все американцы, планировавшие полет, втихомолку утверждали, что без него не обойтись, и в Соединенных Штатах готовились к его выполнению так, будто план Б являлся неотъемлемой частью предстоящего совместного полета. По ту сторону Атлантики надеялись, что без него удастся обойтись, но и там ни в коем случае про него не забывали. Замысел плана Б был прост. Союз останавливается, а Аполлон Молотлэп, как это ни странно, идет на сближение с ними. Космический корабль, соединенный с ним огромный неуклюжий массивный бак, сдвинулись с места. Пилотировал Деланти. Выглядело все так, будто авианосец пытался поднырнуть под снижающийся самолет. Но в распоряжении Рика была лучшая в мире компьютерная система, лучшая в мире для выполнения данной задачи. Мудрая, заботливо обученная мастерами высшего класса, имеющими тысячи часов летного времени. В распоряжении Рика были приборы, разработанные многими и многими институтами и лабораториями. Теми институтами и лабораториями, где создание точнейших приборов – обычное дело. «Хьюстон, Хьюстон, приступаем к выполнению плана Б», – доложил Бейкер. «И вот сейчас весь мир не сводит с меня глаз», – подумал Деланти. «Смотрит и слушает. И если я промахнусь, мысль эта была невыносимой». «Расслабься», – сказал Бейкер. «Он не предложил сделать это сам», – подумал Деланти. «Хорошо, начали. Делать все, будто это имитатор». «Все правильно. Сразу прямо вперед. Теперь все перепроверить и еще крошечный импульс, чтобы оба корабля вошли в соприкосновение». Опять всем телом он почувствовал контакт, и одновременно на приборной доске вспыхнула зеленая лампочка. «Сделано», — сказал Рик. «Союз, мы присоединились. Готовьте соединительный буфер», — сообщил Бейкер. «Аполлон, подтверждаю стыковку. К встрече готовы».